Я потер пальцы, счищая липкую гадость из поливинилацетата, вкусовых добавок и чьей-то слюны. У меня не всегда получается любить людей. Лифт остановился, и я смущенно сказал: «Десятый этаж. Саушкины... Саушкин на 11-м живет». «Все правильно», — одобрила Ольга. «Дальше пешком». Я покосился на дверь своей бывшей квартиры. Дверь не поменяли, даже замки, кажется, остались прежними, только личинки поблескивали чуть ярче, свежее. Мы поднялись на пол пролета. Я еще раз оглянулся на свою дверь, и она открылась, будто кто-то ожидал, пока мы удалимся. Высунулась всклокоченная женщина неопределенного возраста с опухшей физиономией и в грязном халате. Смерила нас злобным взглядом, заорала, сразу переходя на визг: «Опять ссали в лифте!» Обвинение было настолько неожиданным, что я невольно расхохотался, а вот Ольга, поджав губы, сделала шаг назад. Тетка быстро прикрыла дверь, готовая ее захлопнуть. Ольга некоторое время всматривалась в женщину, потом очень тихо сказала: «Нет, вам показалось». «Мне показалось», — тягуче произнесла тетка. «А вот сосед сверху вас заливает», — продолжала Ольга. «Поднимитесь и выскажите ему все, что о нем думаете». Тетка просияла и выскочила на площадку, как была, в ужасном засаленном халате и рваных тапочках на босу ногу, бодро пробежала мимо нас. «Ты это зачем?» — спросил я. «Сама напросилась», — брезгливо ответила Ольга. «Пусть послужит делу света хоть один раз в жизни». Я подумал, что если в квартире Саушкина затаился высший вампир, то это действительно станет последним поступком в жизни тетки. Вампиры очень не любят личных оскорблений. Впрочем, симпатии у меня женщина не вызвала ни малейшей. «Кому ты квартиру-то продал?» — спросила Ольга. «Что за пациентка психлечебницы?» «Через агентство продавал». «И ведь не бедные люди, раз квартиру купили». Ольга пожала плечами. «Как можно так за собой не следить?» Похоже, ее больше возмутила не грубость женщины, а ее затрапезный вид. Ольга в этом вопросе почти маниакально сурова. Видимо, после тягот военных лет и последовавшего заточения. А женщина, мимолетно рекрутированная Ольгой, уже колотила в дверь Саушкина руками и ногами, повизгивая при этом: «Открывай! Открывай, кровопийца! Ты меня всю залил! Всю квартиру кипятком залил, козел!» «Меня всегда умиляли эти милые случайные людские угадывания», — заметила Ольга. «Ну с чего бы вдруг сосед, заливший ее, пусть даже кипятком, стал кровопийцей?» Женщина наверху тем временем пустилась в перечисление залитого и испорченного имущества. Список был настолько красочным, что я невольно оглянулся. Не идет ли пар из открытых дверей ее квартиры? «Пианино чешское, телевизор японский, гарнитур итальянский, шуба норковая, рыжая!» «Жеребец арабский гнедой», — насмешливо сказала Ольга. «Жеребец арабский гнедой!» — послушно выкрикнула женщина. «Нет там никого», — сказала Ольга, — «ни малейшего шевеления». «Мама!» — тихо позвали сзади. Я обернулся. Из моей бывшей квартиры вышла маленькая девочка, чуть постарше Нади. Лет 7-8, хорошенькая, с печальным и испуганным лицом. В отличие от матери, она была одета, как куколка, в нарядное платье, белые гольфы, лаковые туфельки. На нас она смотрела с испугом, на мать с каким-то усталым, утомленным сочувствием. «Солнышко мое!» — женщина отпрянула от двери Саушкина. Заметалась то к дочери, то обратно, в панике глядя на Ольгу. «Идите домой», — негромко сказала Ольга. «Вас прекратили заливать. С соседом мы разберемся. Мы из ЖЭКа. А завтра с утра идите в парикмахерскую, сделайте себе маникюр и прическу». Схватив девочку за руку, женщина юркнула в свою квартиру, испуганно оглядываясь на нас. «Откуда что берется и куда что девается?» — задумчиво сказала Ольга, глядя на мать и дочь. Уже закрывая дверь, женщина тявкнула: «А в лифте больше не... писайте, милицию вызову». Это «писайте», смягченное из-за ребенка, почему-то казалось особенно ужасным. будто в голове у женщины временами щелкали какие-то реле, пытаясь переключить ее мысли на нормальный ход. «Больная?» — спросил я Ольгу. «В том-то и дело, что нет», — досадливо сказала Ольга. «Психически здорова. Пошли сквозь сумрак». Я нашел взглядом свою тень и шагнул в нее. Рядом проявилась Ольга. Мы оглянулись, и я невольно присвистнул. Весь подъезд зарос синей, комковатой дрянью. Мох ультрамариновой бородой свисал с потолка и перил. Лазурным ковром устилал пол, вокруг лампочек сплелся в ячеистые голубые шары, вдохновившие бы любого дизайнера на новый стиль абажуров. «Запустили подъезд», — сказала Ольга с легким удивлением. «Впрочем, сбрендивший вампир и дама-истеричка...» Мы подошли к двери. Я дернул. Закрыто, конечно. Уж закрывать свои двери на первом слое сумрака умеют даже слабые иные. Спросил. «Глубже?» Вместо ответа Ольга отступила на шаг и сильно с разворота ударила ногой в район замка. Дверь распахнулась. «Без лишних сложностей», — усмехнулась Ольга. «Давно хотела проверить этот удар на практике». Я не стал спрашивать, кто ее научил вышибать двери. Несмотря на уверенность Ольги, я далеко не был уверен, что квартира пуста. Мы вошли в прихожую. Все тот же синий мох вокруг. И, не сговариваясь, вышли из сумрака. «Как давно я здесь не был! И как давно здесь вообще никого не было!» В квартире стоял тот тяжелый, затхлый дух, что встретишь лишь в заброшенных и закрытых наглухо помещениях. Вроде как и не дышал им никто, через вентиляцию и щели неизбежно должен проступать свежий воздух. А нет. Все равно воздух умирает, становится невкусным, будто спитый вчерашний чай. «Запаха нет», — с облегчением сказала Ольга. «Я ее понял. Запахи, конечно, были. Запахи затхлости, сырости, скопившейся пыли. Не было того запаха, которого мы ждали, который боялись почувствовать. Сладковато-гнилистого запаха обескровленных вампиром тел. Как тогда, в Мытищах, где брали в своей квартире Алексея Сапожникова, мелкого, слабоумного, но именно поэтому долго остававшегося вне подозрения дозоров серийного вампира». «Здесь не меньше месяца никто не живет», — согласился я. Посмотрел на вешалку — зимняя куртка, меховая шапка, на полу — грязные тяжелые ботинки на меху. Не месяц, куда дольше. Хозяин отсутствовал как бы не с самой зимы. Защитные заклинания, навешанные на себя еще в машине, я снимать не стал, но расслабился. «Ну что, давай посмотрим, как он жил. Существовал». Осмотр мы начали с кухни. Здесь, как и по всей квартире, окна занавешивали тяжелые шторы. Посеревший от пыли тюль должен был, вероятно, придавать квартире уют. Не стирали тюль, похоже, года два, с тех пор, как умерла Полина. Ольга за моей спиной щелкнула выключателем, заставив меня вздрогнуть. Сказала: «Что ж мы ходим в темноте, как скали с Молдером? Холодильник проверь». Я уже открывал довольно урчащий корейский холодильник. Кухонная техника лучше всего обходится без человеческого присмотра, а вот компьютер, простояв полгода, очень часто начинает глючить. Уж не знаю, чем это вызвано, не магией это точно, в железках магии нет. В холодильнике тоже ничего ужасного не оказалось, на что я почти и не надеялся. Подозрительная трехлитровая банка с поросшей белой плесенью темной жидкостью содержала скисший томатный сок. «Хоть сейчас брагу заквашивай». Нехорошо, конечно, помидоры зазря переводить, но этим преступлением пусть занимается какой-нибудь томатный дозор на службе Гринписа. В гнездах на дверце холодильника 200 и 500 граммовые бутылочки из толстого стекла. Отметка ночного дозора слабо светила из сумрака с каждой бутылочки. Кровь была лицензионная, донорская. «Даже пайку свою не допил», — сказал я. Еще в холодильнике нашлись сосиски, яйца, колбаса, в морозильнике кусок мяса, говядина, и пельмени, большей частью соя. В общем, обычный продуктовый набор одинокого мужчины. Только спиртного не хватало, но тут уж ничего не поделаешь. Все вампиры — трезвенники по неволе. Спирт мгновенно разрушает их странный метаболизм и является сильнейшим ядом. После кухни я заглянул в туалет. Вода в унитазе почти высохла, из канализации пованивала. Спустив бачок, я вышел. «Нашел время», — сказала Ольга. Я недоуменно уставился на нее, пока не понял, что Ольга шутит. Великая волшебница улыбалась. Она тоже ожидала увидеть что-то жуткое. И теперь расслабилась. «Для этого любое время уместно», — ответил я. «Воняло там, я воду спустил». «Да я поняла». Открыв дверь в ванную, я обнаружил, что лампочка перегорела. Может, включенные оставили, уходя? Искать в карманах фонарик было лениво, я призвал первичную силу и зажег над своей головой огонек магического света. И вздрогнул. Нет, никаких ужасов не наблюдалось. Ванна, раковина, медленно капающий кран, полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста. «Погляди», — сказал я, усиливая свет. Ольга подошла, заглянула через мое плечо и задумчиво сказала. «Это любопытно». На зеркале была надпись. Нет, не кровью, а трехцветной зубной пастой, придававшей высохшей надписи невольное сходство с цветами российского флага, крупными печатными буквами, и почему-то я был уверен, что пальцем Геннадия Саушкина на зеркальном стекле было написано «Последний дозор». Ни одна таинственная история не обходится без надписи на стенах или зеркалах, — сказала Ольга. — Хотя, конечно, полагается делать надпись кровью. — Эта зубная паста тоже подходит, — ответил я. — Красная, синяя, белая. — Традиционно цвета инквизиции серый и синий. — Знаю, — задумчиво произнесла Ольга. — Думаешь, с умыслом? Вампир, инквизитор, целитель? — Я уже не знаю, где умысел, а где совпадение, — признался я. Пройдя коротким коридором, я заглянул в гостиную. Здесь свет включился. «Симпатично-то как», — сказала Ольга. «Дом плохонький, а ремонт хороший сделан». «Геннадий по профессии строитель», — пояснил я. «Он и себе все дома делал, и мне как-то помогал. Ну, я тогда не знал, кто он. Очень на хорошем счету был на работе». «Конечно, раз не пил», — согласилась Ольга и пошла в спальню. «Аккуратист еще тот», — продолжал я нахваливать Геннадия, — будто мы не упокаивать вампира пришли, а я его Ольге для ремонта квартиры рекомендовал. Никакого мусора никогда после работы не оставлял. За моей спиной раздался сдавленный звук, я обернулся. Ольгу тошнило. Она привалилась к косяку двери, отворачиваясь от спальни, и ее рвало прямо на стену. Потом Ольга подняла на меня взгляд, вытерла рот ладонью, сказала: «Аккуратист». «Да, я поняла». Мне совершенно не хотелось видеть то, что настолько не понравилось Ольге, но я все-таки пошел к двери в спальню. Ноги заранее стали ватные. «Подожди, я отойду», — пробормотала Ольга, освобождая мне место. Я заглянул в спальню. Несколько секунд осмысливал то, что вижу. Ольга зря отходила, я даже повернуться не успел, вытошнил обед прямо в спальню, через порог. Интересно, вот прощаться через порог — плохая примета, обливать